А вот великий русский композитор и дирижер Игорь Федорович Стравинский уже почти и говорить не мог. И жена его подала ему в кровать листок бумаги и карандаш. «Напиши свои последние слова», — попросила она. И он написал свое имя, но латиницей — Игорь Стравинский. «Нет, так не годится», — сказала Вера Артуровна. «Теперь напиши по-русски». И Стравинский написал, но не имя свое, а признание. «О, как я тебя люблю!» «Что исполнить на твоих похоронах, Игорь? Бетховена или реквием Стравинского?» «Бетховена», — попросил Стравинский едва слышным шепотом. Считалось, что реквием был написанным для себя. Потом он неожиданно спросил, как будет слово «сырость» по-английски? А как по-французски? А по-итальянски? Стравинского похоронили в Венеции на православном участке местного кладбища Сан-Микеле рядом с могилой театрала, хозяина русских сезонов Сергея Павловича Дягилева. И премьер-министр Великобритании Клемент Ричард Эттли тоже уже не мог говорить, и хотя гостей у него в Вестминстерском госпитале было немало, никого не узнавал, да и глаз на них не поднимал. Но вот в палату вошел его бывший денщик, а позднее эконом Чарли Гриффитс, и Эттли вдруг неожиданно открыл глаза, взглянул на него и воскликнул почти радостно: «Привет, Грифф, как поживаешь, дружище?» И с этими словами спокойно почил. И знаменитый сыщик Франции, бывший министр полиции Наполеоновской империи, герцог Отранский Жозеф Фуше, тоже не мог говорить на смертном одре. Когда король Вестфалии Жером Бонапарт пришел навестить изгнанника в его дворце Вико-Палас на улице Кавана в Триесте, мнимый патриот, потерявший вкус и интерес к жизни, уже не мог произнести ни слова, и брату Наполеона довелось услышать от него лишь мычание. «М-м-м-м-м-м-м». Вечный сон для Фуше наступил в сочельник в 5 часов утра. Когда пышный катафалк с телом усопшего медленно катил к городскому кладбищу, неизвестно откуда налетевший смерч с дождем и снегом сбросил останки в придорожную грязь. Последнее свое желание английский мореплаватель капитан Джеймс Кук изложил в письме, дошедшем до его патрона, лорда Сандвича. В нем открыватель Австралии и Новой Зеландии сообщал, среди прочего, что на мысе Доброй Надежды он закупил еще несколько голов крупного рогатого скота и ничего больше не желает, как только нескольких особ женского пола нашей с вами породы, чтобы окончательно превратить свой флагманский фрегат «Резолюшн» в истинный ковчег. Потом капитан Кук открыл Гавайские острова, где неосторожно волочился за местными красотками и даже за королевой гавайцев, и приказал взять заложником ее мужа. Тогда тысячная толпа возбужденных туземцев окружила капитана из десяток его солдат и матросов. «Я очень боюсь, что островитяне принудят меня принять жестокие меры», сказал он лейтенанту Кингу. «Но знаете, ведь нельзя же допустить, чтобы они думали, будто взяли верх над нами. Миром ничего не сделаешь. Зарядить мушкеты боевыми патронами». Раздался залп. Повернувшись спиной к толпе, Кук зашагал к шлюпке. Из рапорта Кинга. Он был уже у самой кромки воды, когда один вождь ударил его в шею и плечо острой железной палкой, капитан упал лицом в воду. Туземцы кинулись к нему с громким криком, сотни их окружили тело, добивая упавшего кинжалами и дубинками. Потом королевский капитан был изжарен гавайцами на вертеле и съеден. Команде все же удалось выкупить у них кости Кука, и в 5 часов вечера 23 февраля 1779 года с почестями при приспущенных флагах, звоне судового колокола и пальбе из 4-фунтовых пушек опустить их в бездну Тихого океана. и другого королевского капитана, хромоногого португальца на службе у испанского короля Карлоса I, Фернандо Магеллана, тоже растерзали туземцы, когда он вмешался в распри островитян на только что открытом им филиппинском архипелаге. «Завтра я проучу этого человека», — пообещал он команде и выступил в поход. Его пробовали отговорить от личного участия в схватке с местным царьком островка Мактан, на что капитан ответил: «Полно, друзья, где это видано, чтобы пастух покидал свое стадо?» С этими словами Магеллан первым выпрыгнул из шлюпки и по грудь в воде пошел к берегу навстречу своей бессмысленной смерти. Магеллан первым обошел вокруг света и открыл пролив между Атлантическим и Тихим океанами, названный позднее его именем. Некоторые, стоящие одной ногой в могиле, еще и хорохорились. Как, например, 7-й президент США Эндрю Джексон. «Доктор, я стараюсь умереть изо всех сил!» Один из величайших генералов Америки, отчаянный дуэлянт и дамский угодник, работяга и скандалист, он умирал от водянки. «Я уж похож на хорошую медузу с головы до ног» на своей ферме «Эрмитаж». Возле его одра толпилось множество людей, родственники, друзья, слуги, негры с плантации, даже просители. Он устал от их стонов и слез и только просил: «Пожалуйста, не плачьте, будьте хорошими детками, и мы вновь встретимся с вами на небесах, и белые, и черные, и белые, и черные». Доктор Эссельман дал ему столовую ложку бренди, и генерал выпил его с удовольствием. Сын Эндрю взял его за руку и шепнул на ухо: «Отец, как ты себя чувствуешь? Ты узнаешь меня?» «Узнаю ли я тебя?» — воскликнул бравый генерал. «Да, я узнаю тебя. Да я узнал бы каждого из вас здесь, если бы мог видеть. Принеси-ка мне мои очки». Пока сын ходил за очками, отец его скончался. Или как Чарльз Дарвин, великий английский натуралист, автор труда «Происхождение видов», из-за которого до сих пор в мире не утихают шумные споры. «Доктор, я нисколько не боюсь умереть», — сказал он семейному врачу Эндрю Кларку. А потом, повернувшись к жене Эмми и сыну Фрэнку, добавил: «Вы самые лучшие из всех санитаров». И почил спокойно и мирно. Или как его соотечественник, философ, историк и экономист Дэвид Юм, который умер философически спокойно и даже весело. Не обнаруживая ни малейшего нетерпения или ропота, он с улыбкой рассказывал другу со смертного одра: «Только что доктор Блэк сказал мне с сожалением, что я скоро умру, как будто бы я этого сам не знал. И это вовсе не было для меня неприятной новостью». Он попросил написать на могильной плите: «Дэвид Юм родился 26 апреля 1711 года, умер 25 августа 1776 года и присовокупил, предоставляя потомству дописать остальное». Когда Гарри Труману прочитали сценарий его государственных похорон, пушечный лафет, вороной конь, черный Джек в поводу, но без всадника, несколько тысяч солдат в почетном карауле и 21 залп артиллерийского салюта из 6 гаубиц, он воскликнул: «Какое шикарное шоу! И как жаль, что мне самому уже не доведется его увидеть». Бывшего президента США, 33-го по счету, доставили в медицинский центр Канзас-Сити в канун Рождества 1972 года, его палата на 6-м этаже была украшена еловыми гирляндами и елочными игрушками. Труман, несмотря на тяжелую болезнь, был весел, добродушен и крайне приветлив с медперсоналом, и в какой-то момент сказал главврачу Уоррену Вильгельму: «Порой мне кажется, что за что бы я теперь ни брался, все ведет к похоронам». На вопросы жены Бесс и дочери Маргарет он отвечал односложно, но неизменно бодро: «Я в полном порядке. Нет, у меня ничего не болит». Потом потерял дар речи. И когда его ночная сиделка миссис Уолтер Киллила, уходя на праздничные каникулы, склонилась над ним и спросила: «Вы ведь дождетесь моего возвращения, мистер президент?» Он только крепко сжал ее руку и ничего не смог ответить. Нет, он ее не дождался. Он умер в 7 часов 50 минут утра 26 декабря. Было ему 88 лет, 7 месяцев и 18 дней. Или как русский скульптор Иван Дмитриевич Шадр. «Я не боюсь умереть», — говорил своей жене автор известной композиции «Булыжник. Орудие пролетариата». «Я никому не сделал зла». Но когда костлявая замахнулась на него косой, тихо спросил: «Неужели конец?» Или как первый президент США Джордж Вашингтон: «Доктор, вот я все никак не умру, но не потому, что боюсь. Просто я жду, когда наступит новое столетие». Потом попросил помочь ему повернуться на другой бок. «Боюсь, затрудняю вас». Отец нации скончался 14 декабря 1799 года, не дожив всего нескольких дней до начала 19 века. Перед самой смертью он принялся считать у себя пульс, заметно шевеля при этом губами, и результатом остался доволен. Его последними словами были: «совсем неплохой пульс». Или как умирающий король Пруссии Фридрих Вильгельм I, который, внезапно приподнявшись в постели и сжав кулаки, прокричал на грубом берлинском диалекте: «Смерть, да не боюсь я тебя!» Потом по-солдатски, прямо, как и подобает коронованному капралу, спросил старшего хирурга лейб-гвардейского полка, сколько ему осталось жить. Тот взял его руку, подумал и ответил тоже по-солдатски прямо: «Еще полчаса, пульс почти пропал». Король поднял руку вверх и крикнул: «Пульс не должен пропадать!» Кайзер-солдат, он же фельдфебель на троне, был известен своими крылатыми словами: «Не потерплю» и «Не рассуждать». Когда же священник начал читать отходную «Нагим я пришел в этот мир и нагим уйду», Фридрих оттолкнул его рукой и воскликнул: «Не смейте хоронить меня нагим, а только в парадной форме!» Чтобы отвлечь короля от грустных мыслей, через комнату провели слуг в новых ливреях. Фридрих едва заметно покачал головой: «О, гордыня, гордыня!» и велел принести зеркало. Рассмотрел в нем свое чудовищно распухшее лицо, потрогал грудь, вздохнул и сказал: «Вот здесь я уже мертв». Наконец он прошептал: «Господи Иисусе, для тебя я жил, для тебя умираю. Ты мой доход». И провалился в обморок. В 2 часа пополудни Фридрих Вильгельм скончался. Был вторник, 31 мая 1740 года. А София Австрийская, мать императора Австро-Венгрии Франца Иосифа, так та со смертного одра отвечала за всю династию сразу: «Габсбурги не боятся умирать, и я не боюсь смерти». За день до этого она вернулась из Венской оперы и, разгоряченная веселым спектаклем и воспламененная нежным образом сценического героя, посидела немного на балконе дворца, обдуваемая легким, но капризным майским ветерком, и жестоко простудилась. Нет, смерти Габсбурги не боялись. Или как некий пастор Коттон Мазер из Пенсильвании: «И это-то и есть смерть всего-то! И этого-то я боялся, когда молился о неспослании мне легкой смерти. О, с этим я смогу справиться, смогу». «О, это так просто», — объясняла своей служанке прелестная Джуди Гарленд, в прошлом богатая и знаменитая голливудская суперзвезда. «Глотаешь 2 таблетки снотворного лекарства и идешь спать, потом просыпаешься и, позабыв, что уже их принимала, глотаешь еще 2, а это уже слишком. Но я, Дороти, хочу перед сном принять ванну». Служанка Дороти Краун через некоторое время принесла ей в ванную комнату чашку чая и печенье с корицей, ее любимое, а потом... «Она была уже мертвой, мертвой», — говорила она полицейским. «Рождение и смерть — это так просто», — согласился с ней выдающийся поэт, переводчик и тонкий художник Максимилиан Александрович Волошин. «Еще одно последнее усилие, и...» И Волошин умер в своем знаменитом доме, в своем торжественном коктебеле, а в соседнем с домом клубном саду вдруг грянул духовой оркестр, и из-за причудливости эха создавалось жуткое впечатление, что половецкие пляски из оперы «Князь Игорь» исполнялись в доме почившего. «Умереть — это просто», — подтвердил и писатель Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. «Да, жить русский человек не умеет, но зато умеет умирать». Он упал на улице любимого Павловска и подняться сам не смог. «Что, барин, с тобой? Ай, перебрал!» — спросил его знакомый дворник по прозвищу Старый Колдун, оказавшийся поблизости. «Какое? Без вина пьян!» — с трудом ответил писатель, уральский самосвет. Дворник взвалил его на спину и понес домой. Жена Ольга Францевна и дочь Аленушка выбежали на крыльцо испуганные. «Вот, верхом на колдуне еду», — нашел в себе силы пошутить писатель, успокаивая домашних. Он умер с томиком Пушкина в руках и перед самой смертью перешел на почти неразличимый шепот. «Я ничего не ответил, но отвечу другой раз, в столовой со стаканом вина». Пророк новейших времен из Шотландии Томас Карлейль, выдающийся мыслитель, историк, философ, публицист, переводчик Гёте, прежде чем впасть в глубокое сонное забытье, испросил себе бренди с содовой водой и сигару, с удовольствием попыхтел ее, после чего его племянница услышала, как ее прославленный дядя сказал самому себе: «Так вот она, смерть-то, ну-ну». Было бы чему удивляться ему на 87-м году жизни. А незадолго до этого, когда старика хотел навестить принц Уэльский, он отказал ему. «Я слишком стар». С таким же успехом он сможет полюбоваться моим бедным старым телом уже после смерти. Сын каменщика, возведший труд в религиозный догмат, Карлейль и после кончины пожелал остаться среди каменщиков и земледельцев на деревенском кладбище подле отца и матери. «Так это и есть ваше небо?» — вырвалось у Фридриха Шиллера. «Так это и есть ваш ад?» Великий поэт Германии умирал в собственном доме на эспланаде в Веймаре. Накануне он со своей свояченицей Каролиной был в театре и сидел в ложе во власти мучительного озноба. Его срочно увезли домой. У него начался жар и бред, и он сплошь и рядом изъяснялся теперь на латыни «Юдекс». И лишь однажды, изнемогая от боли и удушья, поэт прошептал: «Ты, иже еси на небеси, избавь меня от долгих страданий». Каролина подала ему бокал шампанского, который он выпил, и спросила, как ему можется. «Да все лучше и все веселее делается на душе», — ответил поэт. А потом, обернувшись к жене Шарлотте, на коленях стоящей у его постели, протянул ей руку и прошептал: «Милая ты моя, хорошая». Последняя нить фитиля поглотила последнюю каплю масла. При смертном одре Шиллера не было ни одного духовного лица. Нет, это не была христианская смерть, но, безусловно, смерть христианина. А известный писатель Дмитрий Сергеевич Мережковский, прежде чем умереть, выкурил в столовой на диване, потушив свет, последнюю папироску, которую почему-то назвал «папиросой надежды». Около часа ночи он ушел к себе в спальню, а перед сном к нему зашла попрощаться жена, модная в свое время поэтесса Зинаида Николаевна Гиппиус, и они продолжили начатый накануне разговор о России. «Мы с тобой по-разному ее любим», — сказал он ей. «Я как Блок, помнишь? Но и такой моя Россия, ты всех краев дороже мне. Ты этого, Зинаида, не понимаешь, но это ничего». И это были его последние слова. Рано утром, это было воскресенье, 7 декабря 1941 года, горничная, пришедшая в их парижскую квартиру в доме номер 11 бис на авеню Дю Колонель Бонне, нашла писателя без сознания, сидящим в соломенном кресле возле потухшего камина. На каминной полке стояла чашка с недопитым чаем, лежали носовой платок, щетка и гребень. Вызванный доктор констатировал, кровоизлияние в мозг. Через полчаса после его ухода Дмитрий Сергеевич умер, не приходя в сознание. Некоторые еще и острили, как, например, король Роберт Баратеон I, задранный на царской охоте диким кабаном и распоротый его клыками от паха до пупа. И сдохнуть от свиньи, это надо же, обхохочешься, если бы не было так больно. Зажарьте эту тварь и съешьте ее на моих поминках. Прожарьте хорошенько, шкурка должна быть непременно румяной и хрустящей, и засуньте ей в зловонную пасть яблоко. Сожрите эту падаль со всеми ее потрохами, и наплевать мне, если кто-то из вас ею подавится. Обещайте мне. Конечно же, веселому королю Роберту обещали. Как же не пообещать такое? Или как король Франции Людовик VI Толстый. Да, у каждого ремесла и у моего тоже есть свои опасности. Философски заметил он, когда наемный убийца выпустил ему кишки сапожным ножом. Или как английский король Уильям IV, веселый, невоздержанный во всем и довольно неумный король-моряк, отец 10 незаконно рожденных детей. «Доктор, я знаю, что умираю», — бодро поприветствовал он своего врача Чемберса. «Но мне бы хотелось дожить до следующей годовщины битвы при Ватерлоу». Разговор шел как раз в день Ватерлоу. Король сидел в огромном кожаном кресле, потому что уже не мог лежать. С медицинской точки зрения было вообще невозможно объяснить, почему он еще живет. «Ну уж, коль скоро вы не можете подлатать меня основательно», — продолжал несносный пациент, — «то дайте мне шанс протянуть хотя бы этот день и увидеть закат». «Ваше Величество увидит еще много закатов», — ответил доктор, как и приличествует доктору отвечать умирающему. «Ну тогда совсем другое дело», — заключил Уильям. Исключительно силой воли он продержался весь день. Последние связанные слова король обратил к своему слуге. «Я забыл попрощаться с тобой, Тейлор». «Король умирал, как старый лев», — сказал о нем премьер-министр Дизраэли. Или как флорентийский секретарь Никколо Макиавелли, один из самых выдающихся умов эпохи Возрождения. На смертном одре, страдая от сильных болей, автор «Государя» и «Рассуждений» не оставил своей манеры балагурить. На вопрос кого-то из присутствующих, где бы вы хотели оказаться после смерти, он ответил: «Я скорее предпочту пойти в ад, толковать там о государстве с благородными душами, чем быть в раю с нищими духом». Эта страсть превращать любое событие в предмет игры ума сопровождала его всю жизнь. Последние слова Макиавелли послужили непосредственным поводом для внесения папой Павлом IV его работ в индекс запрещенных книг. Это было в 1559 году.